Глава первая. Куриное филе с овощами по-мексикански было уже полчаса как готово и дожидалось нас в мультиварке. Вернее, возвращение с работы моей сестры Елены, готовой сидеть там днями и ночами. Я корпела над эскизом татуировки, которую планировала нанести через 2 дня требовательному клиенту, когда раздался щелчок замка, и в дверном проеме появилась долгожданная сестрица. На ее губах играла загадочная улыбка, а глаза горели лихорадочным огнем. «Не к добру!» «Я тебе звонила!» — обиженно проворчала Лена, сняв пальто и вязаную шапку. Подарок соседки бабы Нюры. Женщина продолжала помогать нам даже после смерти родной бабушки, единственной, кто взялся растить нас, когда родители развелись и бросились устраивать свои личные жизни. «Чтобы сказать, что снова опаздываешь или уезжаешь на полевые работы, как сделала это в прошлом году», я нажала кнопку подогрева на мультиварке, и скоро из специального клапана тонкой белой змейкой потянулся пар. «Почти», — виновато ответила она и села на стул, даже не удосужившись переодеться. На нее это было не похоже. «Давай, рассказывай». «Меня попросили помочь с диплодоками». То, как она запнулась, а потом сильно покраснела под моим пристальным взглядом, заставила меня забеспокоиться. «Хорошо хоть заплатят?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Как это не знаю? Лена, ты как маленький ребенок!» Я всплеснула руками, возвела взгляд к потолку и шумно вздохнула. Мультиварка, будто поддакнув мне, издала звуковой сигнал и отключилась. «У меня свои интересы в этом деле есть», — недовольно воскликнула Лена, решив показать зубы. «Интересы интересами, а кушать ты на какой шиш планируешь? Вот выйду я замуж, ни за какие ковришки», — спешно проговорила про себя. «На что жить-то будешь?» «Ты не понимаешь!» Она слегка выпятила нижнюю губу, а в серых глазах застыли слезы. «Мне выпал шанс 1 на 1 000 000! Нет, на 1 000 000000! Это будет научное открытие! Я стану великим ученым!» Сестра подперла ладонью подбородок и мечтательно посмотрела в пространство. «Лучше бы ты поваром стала! Мне было бы спокойнее! Я бы хоть знала, что ты не ходишь голодной. Небось, опять целый день обед в сумке проносила». Лена виновато потупила взгляд. «Как всегда, ничего нового. Еще лучше. Пошла бы работать в нефтяную компанию геологом. Нашла бы там богатого инженера. Вышла замуж и жила припеваючи. От твоей работы никакого толку. Зарплата копейки. Хоть бы раз кость какую на суп притащила». Я решила поддеть Лену. «Что? Ты в своем уме?» Ее глаза по размерам сразу напомнили блюдца из кофейного набора. «Во-первых, они окаменелые, ведь под влиянием химических процессов костный осадок превращается с годами в камень. А во-вторых, это кощунство!» «Уймись, я пошутила!» «Ну и шутки у тебя!» — фыркнула Лена, отправившись мыть руки. Пока она отсутствовала, я наложила на 2 тарелки филе с овощами и включила электрический чайник. «Когда уезжаешь?» — спросила у сестры, едва она уселась на прежнее место. Костюм Лена все же сбросила и надела привычные спортивные штаны и длинную майку. «Завтра». «Завтра?» — я не смогла скрыть удивление. «Как же работа? Ты ведь не от музея едешь?» «Нет, но с Тимофеем Андреевичем я уже все решила. Полевые работы закончились. Есть кому на это время заменить меня с экскурсиями». В комнате повисла тишина, нарушаемая изредка доносящимися разговорами соседей по коммуналке. «И как надолго?» Аппетит пропал, и я гоняла по тарелке кусочки мяса. 2 месяца. «Ты хоть звонить будешь?» «Я не знаю, как там со связью. Лена потупила взгляд и залилась краской. Что-то она не договаривает. Хорошо, если дело в мужчине, и она из-за него так реагирует на мои вопросы. А если нет, тогда в чем? Пока сестра уплетала за обе щеки ужин, я не сводила с нее глаз. Мне нравилось то, что я видела. Симпатичную, можно даже сказать, красивую девушку с чуть вздернутым носиком, не тонкими, но и не пухлыми губами, плавными изгибами бровей, хорошо черченными скулами, невероятно темно-серыми глазами, обрамленными длинными ресницами, длинными черными, слегка вьющимися волосами. Невероятное сходство в мелочах. Когда я смотрела на нее, то словно гляделась в зеркало. Красота, со слов бабушки, досталась нам от матери. Но ни я, ни Лена не помнили ее. Внешность сестры портили большие очки, которые я не раз порывалась выбросить в мусорное ведро, а мою — немного излишний вес. Но причиной тому была моя любовь к сладкому и, в первую очередь, к шоколаду. «И во сколько уезжаешь?» — вывела ее в очередной раз из раздумий. «Где-то в 11. Тогда я не поеду к Артуру на день рождения». Я тяжело вздохнула, не сумев скрыть разочарование. «Нет-нет, поезжай!» – торопливо проговорила Лена и накрыла мою руку своей. Заметив мой изумленный взгляд, она спешно ее убрала. «Ты просто обязана встретиться со своим школьным другом. Только и переговариваетесь по скайпу. А вживую сколько уже не виделись? 5? 9?» – поправила сестру, продолжая наблюдать за столь разительными в ней переменами. «Да уж...» «Время летит неумолимо», — протянула Лена, поддев на вилку кусочек мяса. «Даже не вздумай из-за меня пропускать такое событие. Кто знает, когда вы встретитесь в следующий раз. Он снова укатит в Германию и, может, больше уже никогда больше не появится. Так что не переживай обо мне. Поезжай и хорошенько отдохни. Не обидишься?» Прищурившись, посмотрела на сестру, которая, казалось, пыталась выпроводить меня из дома. Ни капельки. После этих слов она вновь погрузилась в свои размышления, и я решила не докучать ей. Пока. Весь вечер Лена, вместо того, чтобы собираться, просидела с глупой улыбкой на лице. Мне не нравилось ее состояние, такое поведение перед экспедициями было не свойственно сестре. Интересно, что все-таки с ней происходит? Несмотря на нашу внешнюю схожесть, характерами мы сильно отличались. Однако, как правило, не лезли друг другу в душу с нравоучениями и высоко ценили личное пространство и возможность побыть в одиночестве, хотя это не всегда получалось на совместных 8 квадратных метрах. Иных перспектив в ближайшее время нам не светило. Ни я, ни Лена замуж не собирались. Принц, наподобие моего отца, однажды проскакал мимо меня, за что была ему безмерно благодарна. «У тебя все в порядке?» Я решила прервать ее нирвану и попытаться узнать, в чем дело. «А? Да!» Ее улыбка стала еще шире. «Мне так хочется с тобой поделиться своей радостью, но боюсь сглазить». «Ты ж не суеверная!» Мои брови сошлись на переносице. «Счастье любит тишину», — ответила Лена бабушкиными словами и снова замолкла. «Почему не собираешься?» Решила подойти к теме с другой стороны. «С утра успею. Особо и брать с собой ничего не буду. Сказали, всем обеспечат на месте. Жаль, я не умею рисовать, как ты. Твой талант сейчас бы очень пригодился мне», — задумчиво произнесла Лена, а потом спохватилась. «Ладушки, я мыться и спать». Она взялась за дверную ручку и собиралась выйти из комнаты, но обернулась. «Во сколько выезжаешь?» 8. «Так рано». «С учетом скорости и надежности моего тарантаса, следовало бы выдвигаться еще раньше». «Но Буду надеяться, что с горем пополам доеду. Она у тебя своенравная. Как в том анекдоте. Машина BBC, метр едет, сто неси. Мы обе заливисто рассмеялись. Елена вышла, оставив меня в комнате одну. Я нанесла заключительные штрихи на эскиз, неторопливо собрала в рюкзак вещи, которые мне понадобятся на даче, и легла в постель. Когда Лена вернулась, мы перекинулись с ней парой слов, и я закрыла глаза. Сестра долго ходила из угла в угол, не раз доставала что-то черное из сумки, бросая в мою сторону косые взгляды, словно проверяла, сплю ли я. В какой-то момент, устав тайком наблюдать за ней, плотно сомкнула глаза и погрузилась в крепкий сон. На улице было еще темно, когда прозвонил будильник. Лена пробормотала что-то невнятное и перевернулась на другой бок. Через пару минут раздалось ее тихонькое сопение. Скорее всего, сестра опять легла далеко за полночь. Она была истинной совой и могла проспать выходной день до полудня. Я откинула край одеяла, нехотя выскользнула из теплой кровати и включила настольную лампу, горевшую тусклым светом. Браслет с синими камнями, лежавший на краю стола, тотчас заиграл разноцветными огнями, привлекая мое внимание. Никогда не видела ничего подобного у Лены. Я дотронулась до него, но взять в руки не решилась. Он был холодным, казалось, даже ледяным. Неохотно отвернувшись, чтобы не искушаться, сходила в душ, надела приготовленные с вечера любимые синие джинсы и джемпер, быстро выпила чашку ароматного бодрящего напитка и, на тот случай, если ребята забудут купить кофе, прихватила с собой немного молотых зерен. «Лена!» — позвала тихонько сестру, как только надела серое пальто. Послышалось едва различимое мычание, затем шорох простыней, и Лена, с трудом разлепив глаза, вопросительно посмотрела на меня. «Удачи тебе! Не забывай звонить, если будет возможность!» Она кивнула и снова уютно закуталась в одеяло. Я потянулась к выключателю настольной лампы и замерла. Браслет манил к себе. Казалось, чей-то голос поселился в голове и подталкивал надеть драгоценность. Внутренняя борьба длилась несколько минут. В итоге я не выдержала, взяла ее в руки и в очередной раз позвала сестру, подумав, что такая вещь вряд ли ей понадобится в ближайшие 2 месяца. «Ну что еще?» На этот раз она даже не повернулась. «Можно я возьму?» «Да бери, что тебе надо! Дай поспать!» Гневно выпалила Лена и накрылась одеялом с головой. Она всегда была нервной по утрам. Я защелкнула браслет, взяла вещи для пикника и вышла из крохотной комнатушки, намереваясь вернуться сюда завтра после обеда. Унылый мелкий дождик накрапывал с самого утра. Моя рука не сразу нащупала ключи от ярко-салатового Форда, напоминавшей и по форме, и по цвету жука. Кончики пальцев уже сильно покалывало от холода, когда я, наконец, совладала с дверным замком, уселась на водительское кресло и завела чихающий двигатель. И то не с первого раза. Невзирая на ранний час и выходной день, поток машин был плотным. Они сигналили, обгоняли мою старушку, но я сохраняла невозмутимое спокойствие. К 10 мне удалось добраться до дачного поселка. И началось веселье. Стоило съехать с основной дороги, как моя малолитражка судорожно затряслась на колдобинах. Чаще всего их было видно, но самые глубокие ямы таились под водой. Я ругалась, на чем свет стоит. Сердце болезненно сжималось, когда не успевала объехать очередную рытвину и попадала в нее колесом. Или же машина скребла днищем по асфальту. В это время, как назло, в сумке ожил мобильник. Судя по мелодии, до меня пыталась дозвониться Лена. Я сперва не хотела отвечать, боялась не справиться с управлением. Но сестра все звонила и звонила, не оставляя намерений связаться со мной. Едва я вырулила на обочину, приняла вызов. «Вика!» — истерически закричала она в трубку, как только я сказала привычное «Алло!» «Что случилось?» — никогда не слышала от нее такого панического вопля. «Армагеддон настал?» «Пропало! Все пропало!» — твердила Лена. Я немного успокоилась, когда поняла, что ей не угрожает смертельная опасность. «Что пропало, шеф?» — вымолвила, шутя, желая добиться вразумительного ответа. В трубке повисла тишина, которую сестра через пару мгновений нарушила. «Ты мой браслет не видела?» «Такой синенький?» «Да!» — гаркнула Лена в трубку, словно ворона. «Нет, не видела!» — протянула я, сложив губы трубочкой, а сама поглядывала над показавшуюся из-под рукава пальто драгоценность. «Сними немедленно браслет и возвращайся домой!» — завопила Лена пуще прежнего. «Еще чего! Ты сама разрешила мне его взять!» «Когда это?» — на миг сестра опешила. «Вика, сними его!» — требовательно повторила она, и в этот момент... Двигатель моей малолитражки чихнул и заглох. «Это не безделушка!» «Нет, только не это!» Я уронила голову на руль. «Что случилось?» Ответить мне не довелось. В трубке раздался треск помех, шипение, и разговор оборвался. «И чего так заводиться из-за безделушки?» «Что на нее нашло?» «Вроде никогда не была жадиной». Я несколько раз повернула ключ зажигания, но малолитражка так и не ожила. Вдобавок, дождь сменился крупными хлопьями снега, таявшими на пока еще теплом лобовом стекле, превращаясь в тоненькие ручейки. Я взяла увесистый рюкзак и вышла на улицу, надеясь поймать связь и дозвониться до Артура. Пушистые снежинки падали на длинные ресницы, таяли и стекали по щекам, словно слезы, наверняка образовывая черные дорожки из-за потекшей туши. Я брела вверх по дороге, когда внезапно услышала позади странные звуки, обернулась и едва не уронила в лужу телефон. Посреди безлюдной улицы шли двое ряженых в гриме. Поблизости не было видно ни одной машины. Мимо тоже никто не проезжал. Откуда тогда взялись эти чудики? Они указали на меня пальцем и ускорили шаг. Я со страху рванула со всей прыти, а нагонявшие панику мужики ринулись вдогонку. Решив, что лучше скрыться от них на чужой территории, побежала к забору, но перелезть через него не успела. Мужчины схватили меня за ноги и попытались оттащить от изгороди, но я хорошенько вцепилась в нее обеими руками и отбивалась от ряженых сапогами, выкрикивая «Пустите меня, гады!». Когда они осознали, что со мной так просто не совладать, мужчины, не напрягаясь, легко, словно забор был не цементный, а картонный, сняли вместе со мной прясла. Прясла — часть забора между двумя столбами, звено изгороди, и ступили в откуда-то взявшуюся мерцающую дымку. Я даже пискнуть не успела, не говоря про то, чтобы отпустить забор, как мой привычный мир перевернулся с ног на голову.